Правда Никандра Рассветова. Но вернемся к Есенину, к познанию поэтом революционной действительности Ленина. Отбушевал пожар гражданской войны. 1921 год – начало новой экономической политики. Для Есенина этот год прежде всего год создания Пугачева. В истории борьбы крестьянской России с царизмом, в прошлом Есенин пытается разглядеть ее настоящее и будущее. При этом главное для Есенина – сам Пугачев, как вождь крестьянской, восставшей России, как народный характер и как личность. «Есть одна особенность в моей трагедии», — отмечал Есенин. «Кроме Пугачева никто почти в трагедии не появляется. В каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева». Но и Пугачев не врачует душу поэта, не снимает мучительнейших его раздумий и тревог, куда несет нас рок событий. В этот период у Есенина рождается новый творческий замысел, чрезвычайно важный для всего последующего пути поэта. Есенин, рассказывает литератор Иван Старцев, близко знавший поэта в те годы, долго готовился к поэме «Страна негодяев», всесторонне обдумывая сюжет и порядок событий в ней. Мысль о написании этой поэмы появилась у него тотчас же по выходе Пугачева. По первоначальному замыслу, поэма должна была широко охватить революционные события в России с героическими эпизодами гражданской войны. Главными действующими лицами в поэме должны были бы быть Ленин и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих кризисов первых годов революции. Поэму эту, продолжает Старцев, он так и не написал в ту зиму, и только уже по возвращении из-за границы читал из нее один отрывок. Первоначальный замысел этой поэмы у него разбрелся по отдельным вещам «Гуляй, поле» и «Страна негодяев» в существующем тексте. В начале 1925 года одну из ударных сцен поэмы Есенин печатает в своей книге «Страна советская». Это был ныне широко известный монолог комиссара большевика Никандра Рассветова, полный страстной, вдохновенной ленинской веры в будущее России социалистической. «Чем больше гляжу я на снежную ширь, тем думаю все упорнее, черт возьми, да ведь наша Сибирь богаче, чем желтая Калифорния. С этими запасами руды нам не страшна никакая мировая блокада, только работай, только трудись, и в республике будет что кому надо». Никандр Рассветов в предреволюционные годы испытал все, и царскую тюрьму, и ссылку, и нелегкую жизнь политического эмигранта вдали от родины. Рассветову довелось, особенно в свободной Америке, лицом к лицу столкнуться с бесчеловечным миром бизнеса и наживы, миром, где властвует лишь один всесильный бог — золото, и господствует один закон — человек человеку — волк. Всей своей сознательной жизнью и борьбой за свободу родины один из героев Есенина, коммунист Рассветов, завоевал гражданское и моральное право вынести самый строгий приговор стране негодяев, рожденной буржуазным миропорядком. Дело, друзья, не в этом. Мой рассказ вскрывает секрет, можно сказать, перед всем светом, что в Америке золота нет. Там есть соль, там есть нефть и уголь, и железной много руды. Кладоискателей вьюга замела золотые следы. Калифорния — это мечта всех пропойц и неумных бродях. Тот, кто глуп или мыслить устал, прозябает в ее краях. Эти люди — гнилая рыба, вся Америка — жадная пасть. Но Россия — вот это глыба, лишь бы только советская власть. Все это, включая и дальнейшую работу Есенина над страной негодяев, все это ждало поэта. Впереди все это свершится позднее. Тогда же, в 1921 году, Есенин, особенно мучительно и настойчиво, пытается разобраться и определиться в развороченном буре быти. Именно в этот напряженный период впервые у Есенина возникает мысль о зарубежной поездке. Сравнить, сопоставить путь избранной России в октябре 1917 года с жизнью современного Запада. Сравнить, сопоставить для того, чтобы яснее прозреть будущее своей Родины. В мае 1922 года поэт в Берлине. В 1922-23 годах он побывал в Германии, Франции, Италии, посетил Америку. Его общественная гражданская позиция предельно ясна и определенна. «Я люблю Россию». «Она не признает никакой иной власти, кроме советской», заявил Есенин открыто, со всей политической ясностью, в своем первом зарубежном интервью. Поэт особенно был потрясен царящей на Западе духовной нищетой, полнейшим безразличием сильных мира сего к судьбам миллионов простых людей, к человеку. После того, рассказывает сестра поэта Екатерина Александровна Есенина, как Сергей побывал за границей, особенно в Америке, он на многое в своей стране стал смотреть иными глазами. За граница, буржуазный мир Европы и Америки произвели на него потрясающее впечатление. Этот мир наживы, разврата, господства доллара наглядно дал Сергею возможность увидеть, что было бы с его родиной, если бы в России продолжал развиваться и дальше капитализм. За границей Сергей до глубины души ощутил и почувствовал, как далеко шагнула Россия после революции в духовном росте народа. И пусть пока еще Европа богаче нас материально, но духовно она нищая по сравнению с нами. Это, подчеркивает Екатерина Александровна, было главное впечатление, которое Сергей вынес из заграничной поездки. Об этом же он писал в своих письмах из Европы и Америки. Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом, спрашивает Есенин в одном из своих зарубежных писем. Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство начихать самое высшее мюзик-холл. Пусть мы нищие, продолжает поэт, пусть у нас голод, холод, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину. Там, из Москвы, отмечает Есенин в другом письме, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу, боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может. Своему очерку об Америке поэт дал выразительное название «Железный Миргород». Только за границей я понял совершенно ясно все значение русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства, подчеркивал Есенин.